Я вас спрашиваю, нужны вам моторы или нет? Интересно, как вы собираетесь воевать без авиации? А если вам нужны моторы, верните рабочих. Вчера на заводе Сен снова арестовали 200 человек. Проказу не лечат бальзамом. Мы теперь расплачиваемся за времена Народного фронта. Причем тут Народный фронт? Десер махал палкой, будто собирался ударить Гранделя. И потом вы прошли в палату как кандидат Народного фронта. Насколько я помню, господин Десер, вы не пожалели денег, чтобы обеспечить победу Народного фронта. Десер посмотрел на Гранделя. Красивое лицо, с тонкими бровями, с точеным носом, с холодной, еле заметной улыбкой, еще больше его разозлило. Я тоже помню, все помню, и бумажку Фуже. Грандель не изменился в лице. Все так же улыбаясь, он сказал, «Во время войны дуэли неуместны, поэтому попрошу вас удалиться». Уходя, Десер уронил шляпу, закашлялся, а Грандель делал вид, что читает рапорт. Вечером у Гранделя был прием. На приглашениях стояло ужин солдата. Гостям подали сальми из фазана на грубых оловянных тарелках. Превосходные оспис де бон пили из жестяных кружек. Принимала муж. После разрыва с Люсьеном она долго хворала, ездила в Альпы. Она все еще была красива, но теперь это было прелестью раннего увядания. В каждом жесте сказывались грусть и болезнь. Когда все разошлись, Грандель снял смокинг, жилет. На ослепительно белой рубашке выделялись тонкие черные помочи. Он сказал жене, «За тобой, кажется, ухаживал полковник Моро. Это крупная фигура. Я не удивлюсь, если он кончит начальником штаба». Он зевнул, устал за день, снял аккуратно брюки и вдруг сказал, «А все-таки мы победим». Муж не вмешивалась в его дела. Она даже не вспоминала про злополучное письмо. Последнее объяснение с Люсьеном ее опустошило. Война, разговоры о линии Мажино и бомбардировках, карьера мужа — все это было туманной проекцией на крохотном экране. Но теперь неожиданно для себя она спросила «Кто мы?». Она сразу поняла, что сказала бестактность. Отвернулась, ожидая оскорбления. Грандель спокойно ответил. «Мы? Французы?» Он был игроком. Вся жизнь его напоминала сдержанный шепот, проглоченные вскрики вокруг зеленого сукна. Так было в те страшные месяцы, когда он наделал столько глупостей, чуть было не погубил себя. Он проиграл 80 тысяч. Выручил его Вернон. Пришлось встретиться с Кельманом. Доставать для немцев документы. Впрочем, зачем об этом вспоминать? Он дорвался до крупной партии. Он говорил себе «мы победим», но в точности не знал, о какой победе думает. Сказал вслух «муж или себе». Глупый вопрос. Дураки хотят переспорить судьбу. Это как с рулеткой. Они ставят на тот же номер. А надо менять. Почувствовать, где счастье, пойти ему навстречу. В этом весь фокус. Даже Монтеньи ворчал. Одно дело арестовывать коммунистов, другое посылать стариков в казармы. У меня не хватает рабочих. В кулуарах палаты вопрос о военной промышленности стал модным. Его подхватила скрытая оппозиция. Говоря с Десером о справедливости, Грандель повторял слова Бретейля. Грандель крестьян ненавидел и боялся. Это не люди, но репа, корнеплоды. А Бретейль твердо верил, что беда Франции в гипертрофии промышленности, в росте городов. В деревнях скучно, нет кино, работа тяжелая и молодежь уходит. Сколько во Франции брошенных деревень. Разваливаются дома, гниют амбары, дичают плодовые сады. Отсюда коммунизм, народный фронт, безбожие, развал. Бретейль думал, что война выдвинет крестьян на первое место. И он подсказал Гранделю, никаких поблажек рабочим. Все же пришлось уступить. В конце октября правительство решило откомандировать 40-летних рабочих